Валерий склонился над Энотеей и положил руку ей на лицо. Ее тело было холодным, ни малейшего намека на сон. Настоящая смерть. И все же тело выглядело живым. Такое было подвластно только магу тайной коллегии, только жрецам этого могущественного общества. Валерий позволил своей руке медленно спуститься с лица покойницы на ее грудь, затем на живот, наконец остановил ладонь на гладко выбритом лобке. «Она просит любви», — услышал он справа от себя хриплый голос и обернулся. Стоявший на коленях мужчина, одетый в белую тогу с пурпурной каймой, посмотрел на Валерия мокрыми от слез глазами. «Она мертва», — твердо ответил нарушитель. «Она ничего не просит. Она лишь поет гимн безудержной человеческой страсти. Она будет оставаться такой до тех пор, пока в ней не иссякнет сила, пробуждавшая в мужчинах огонь желаний», — сказал Валерий и поглядел на жреца. «Этой силы в ней было больше, чем силы жизни». «Господин», — сказал Бритоголовый, — «позволь мне перемолвиться с тобой парой слов». Валерий кивнул и постучал легонько по плечу стоявшего на коленях римлянина. «Уезжай, забудь о ней». Он сделал несколько шагов в сторону в сопровождении жреца. «Господин, кто ты?» Бритая голова смотрела на нарушителя подобострастно. «Я не знаю, кто ты, но чувствую, что ты непростой смертный». Вдруг сзади раздался вопль. «Я не могу, я хочу тебя!» Мужчина в тоге навалился на покойницу и принялся целовать ее круглые груди. «Твое тело, твое божественное тело!» — рыдал он. Сбившиеся в кучу зеваки заволновались, зашумели. Валерий вздохнул и снова посмотрел на жреца. «Кто привез сюда эту женщину? Откуда?» — спросил он. «Те люди». Бритоголовый указал едва уловимым движением на несколько богато одетых мужчин, сидевших на зрительской скамье в переднем ряду. Они были ее почитателями, как и многие другие. Они сказали мне, что она некогда была самой знаменитой танцовщицей и певицей. Все они сильно страдают из-за смерти этой женщины. Они околдованы ее красотой. Они желают сохранить память о ней. «Память? Да они сошли с ума! Она питалась ими, наливалась силой через совокупление», — сказал Валерий и покачал головой. «Энотея и сейчас продолжает пользоваться ими, но она все-таки начнет смердеть. Не бери ее в свой храм!» «Хотя какое-то время ее тело сохранится в этом виде, может, год или даже больше. Она накопила в себе так много страсти, что понесет ее сквозь века. Это тело сгниет, но она родится заново, чтобы изливать свою безудержную страсть на мужчин». «Кто ты, господин?» — повторил жрец после некоторой паузы, понизив голос до едва слышного шепота. «Ты пробуждаешь во мне суеверный страх. Я вижу за тобой огромную силу». «Но кто ты?» «Меня зовут Валерий Фронтон. Остального тебе лучше не знать». Он решительно направился к выходу, но не успел он подняться по ступеням, как толпа вновь всколыхнулась, всплеснулась волна голосов, кто-то нервно вскрикнул. Валерий задержался у выхода и поглядел через плечо. Мужчина в тоге выхватил тонкий нож, сверкнувший желтым огнем в свете лампад, и ударил себя в шею. Все отхлынули от него, а он опрокинулся навзничь, прижался спиной к неподвижной Энотее и медленно ополз на пол, окрашиваясь лившейся из проколотого горла кровью. Вокруг него рассыпались блестящие ягоды винограда. Валерий покачал головой и шепнул: «Пламя страсти, пламя злое». Выйдя из театра, он легко вспрыгнул в седло и неторопливо поскакал прочь. Энотея была членом тайной коллегии. Он погрузился в размышления, но она порвала с обществом магов, выбрала свой путь. Что ж, она мне не помеха. Хотя жрецы не раз воспользуются ею, чтобы помешать мне. Энотея, как же я не почувствовал твоего присутствия. Ах да, понимаю. Ты решила не искать высшего знания, а просто наполнить жизнь высочайшим наслаждением. Что ж, я одобряю твой выбор. Ты не будешь противостоять мне. Впрочем, я знаю, что однажды коллегия попытается использовать твою страсть против меня. За городом он пустил коня галопом и через 20 минут подъехал к своей вилле, окруженной обширными садами. Трудившиеся в садах рабы приветственно склонились при появлении хозяина. У ворот виллы Валерия встретил конюх, дежуривший при входе в ожидании возвращения господина. Вдоль высокого белого забора тянулась вереница резных домиков для птиц. Слышалось нежное щебетание мелких пернатых, время от времени доносился клёкот орла. Валерий медленно пересек просторный перистиль, открытое пространство, обрамленное портиком с колоннадой. Справа от входа успокаивающе плескалась вода в бассейне, где плавали крупные золотисто-красные рыбы. Бассейн был обложен мелкой голубоватой плиткой. На одной из стен виднелась выразительная белая маска, изо рта которой струилась вода. Сразу за бассейном поднимались кусты, на пышной зелени которых пестрели тяжелые бархатистые бутоны самых разных цветов и оттенков. В дальнем углу двора сидела на стуле Лидия, окруженная корзинами с пестрыми мелкими цветами. Девушка держала в руках свиток и читала стихи. Валерий остановился. «Лидия, жена моя, услада моих дней». «Валерий!» Она с готовностью поднялась и пошла ему навстречу. Кремового цвета туника, подпоясанная тонким золотым ремешком, заколыхалась невесомыми волнами вокруг ее ног. «Послушай, какие стихи я нашла! Мне кажется, что Сафо написал «Это про мои чувства к тебе». Любопытно. Прочти». «Блажен, кто близ тебя одним тобой пылает, кто прелестью твоих речей обворожен, кого твой ищет взор, улыбка восхищает, с богами он сравнен. Когда ты предо мной, в душе моей волненье, в крови палящий огонь, в очах померкнул свет, в трепещущей груди и скорбь, и наслаждение». Ни слов, ни чувства нет. Лежу у милых ног, горю огнем желания, блаженством страстные тоски утомлена, в слезах вся трепещу без силы, без дыхания, и жизни лишена. Сафо, Софина Ода, перевод Василия Жуковского. Прекраснейшая из женщин, воплощение юности и очарования. Мне казалось, что я не даю огню желания томить тебя. Или я ошибаюсь? Разве я оставляю тебя неудовлетворенной? Нет, Валерий, нет. Я совершенно счастлива. Ты и сам это знаешь. Она звонко засмеялась, сверкая своими темно-синими глазами. «Нет женщины счастливее меня! Просто мне понравились стихи!» «Ты еще не научилась красиво рассуждать, но уже любишь стихи. Что ж, поэзия всегда опережала философию. Ты открыл мне целый мир. А сколько еще тебе предстоит открыть в этом мире?» «Мне уже 18 лет», — возразила Лидия, — «и я твоя жена, то есть взрослая и самостоятельная женщина». «Кстати», — вспомнил он, — «хотел рассказать тебе о женщине, которую я видел только что в городе. Ее выставили на всеобщее обозрение в Одеоне». «Чем же она так интересна?» «Она мертва. Она умерла несколько месяцев назад, но до сих пор не начала разлагаться». «Не могу поверить». Девушка отрицательно закачала головой и выронила свиток. «Может, она забальзамирована, как египетская царица?» «Она абсолютно свежа». «Как же так?» «Это трудно объяснить. У нее много почитателей. Это они возят ее по городам и деревням, показывая народу». «Почитатель? Кем же она была при жизни?» «Проституткой? Танцовщицы?» Валерий Фронтон загадочно улыбнулся. «Проститутка?» — недоумевала Лидия. «Разве у этих низменных женщин бывают поклонники?» «Еще какие!» — засмеялся Фронтон. «На моих глазах один из них покончил с собой от любви к этой женщине». «У тебя очень узкие познания в этой области, Лидия». «Проститутки — это совсем не обязательно те волчицы, которых ты видишь на улице и которым предписано носить специальную прозрачную тунику, дабы никто не сомневался в их профессии. Некоторые бывают настолько богаты, что позволяют себе жить во дворцах. К ним ходят только мужчины сенаторского сословия и платят баснословные суммы за ночь любви». «Значит, таковы истинные нравы Рима». Девушка остановилась перед Валерием и в задумчивости наклонила голову. В ее черных волосах, красиво и высоко уложенных, блеснула золотая булавка с изображением крылатого льва. «Нравы вечного города — это нравы людей, не знающих, на что бы еще потратить деньги. Рим пресытился всем. Он разучился интересоваться чем бы то ни было. Даже гладиаторские бои привлекают толпу не ловкостью бойцов, а только кровью. Поэтому на арене одновременно дерутся иногда человек по 200-300. Рим любит только изобилие. Изобилие денег, изобилие крови, изобилие распутства. Пройдет время, и народ забудет, что Рим достиг необычайных высот в инженерном деле, проложил всюду широкие дороги, провел акведуки, развил архитектуру, принес в мир настоящую культуру. Рим дал человечеству цивилизацию, одну из тех, которые будут лежать в основе его дальнейшего развития. Но само имя великого города станет для грядущих поколений синонимом не только величия, но и разврата. «Почему ты говоришь так? Откуда тебе известно?» «Мне многое известно. Скажем, я умею видеть будущее». «Ты никогда не признавался в этом. Не было надобности». «Как чувствует себя человек, способный заглядывать вперед?» «Не очень неуютно», — засмеялся Валерий. «Есть вещи, о которых наперед лучше не знать ничего». «Какие вещи?» «Разные». «А что ждет меня, ты можешь сказать?» Валерий задумался. Он колебался, следовало ли говорить об этом с Лидией. «Что ждет меня?» — повторила девушка настойчиво. «Ты не знаешь? Или боишься сказать? У меня плохое будущее, да?» «Жизнь не бывает ни плохой, ни хорошей. Люди раскрашивают ее в те или иные цвета собственным отношением. «Что ждет меня?» — опять спросила девушка. «Тебя ждет жизнь». «Это мне известно и без предсказаний», — она сердито топнула ножкой. «Я хочу услышать серьезный ответ. Я живу с тобой в Помпеях уже год, но не знала о тебе, оказывается, ровным счетом ничего». «Неужели я так слепа? Оказывается, ты прорицатель? Скажи, что ждет меня!» «У тебя будет спокойная жизнь. Следующей зимой мы отправимся в Рим. Я не об этом. Что дальше?» «Ты родишь ребенка». Валерий насупился. Он был недоволен тем, что позволил себе коснуться этой темы. До сегодняшнего дня он не намеревался иметь детей, но свидание с Энотеей повлияло на него, как медленно действующий яд. Он все больше и больше погружался в размышления о певице. Озирая ее жизнь и ее связи, он постепенно открывал для себя новые хитросплетения в замыслах тайной коллегии. Теперь нарушителю предстояло внести некоторые поправки в свои планы. «Ты родишь мне ребенка. Мне нужен мальчик». «У меня пока нет ребенка, поэтому мне бесполезно». «Да, бесполезно и неинтересно слушать про него. Я хочу узнать о себе. Мне так любопытно заглянуть вперед». «Я не люблю заниматься этим. Да и не верят люди в то, что слышат. Что ж, я скажу тебе кое-что, но помни, что когда будущее становится тебе известно, оно...» Валерий замолчал, не закончив фразы, затем посмотрел на стоявшую перед ним женщину. «Через много-много лет ты станешь актрисой». «Актрисой? Зачем? Этому занятию не должна посвящать себя добродетельная женщина». Лидия с изумлением выставила вперед свои красивые руки и принялась разглядывать их, будто надеясь отыскать в них разгадку. «Почему я вдруг стану актрисой? Лицедействующие женщины сродни проституткам». «Нравы сильно изменятся. Актрисы будут почитаться за людей высшего класса, независимо от происхождения и образования. Актрисы и актеры будут задавать моду во всем, им будут подражать, с ними будут стремиться провести время». «Как странно». «Ты станешь известна во всем мире, когда сыграешь роль римлянки по имени Антония». «Зачем мне изображать римлянку, когда я и сама римлянка?» «Что это за женщина?» — спросила девушка. «Чем она знаменита?» «Ничем», — пожал плечами Валерий и утомленно потер лоб пальцами. «Но благодаря твоему блестящему исполнению этой роли Антония войдет в историю. Ты прославишь ее, а она прославит себя. Впрочем, зрители-то будут думать, что Антония — плод авторского воображения, а не реальная женщина, которая на самом деле жила вот в эту эпоху, дышала этим воздухом, прогуливалась по этим садам». Валерий медленно обвел вокруг себя рукой, указывая на колоннаду и двор. Его взор ушел куда-то внутрь. Он хотел сказать ей, что человек, бывший когда-то пиратом Порциусом, будет преследовать ее на протяжении нескольких жизней, вздергивать на дыбе, изводить сплетнями и доносами, а за актерскую работу будет травить беспощадными публикациями, обуреваемой ревностью к ее творчеству. Но Валерий не сказал больше ничего, с его губ и без того сорвалось много лишнего. «Что с тобой?» Лидия поспешно шагнула к нему и схватила его за руки. «Ты неважно себя чувствуешь? Поездка в город утомила тебя. Я позову Энея, чтобы он сделал тебе массаж. Пожалуй, я сначала схожу в бассейн. Пусть Эней ждет меня в бане». Он прошел сквозь первую комнату, предназначенную для приема гостей. Стены этого зала были украшены огромным мозаичным рисунком, изображавшим сражение гладиаторов, которое Валерий Фронтон устроил однажды в честь известной в Помпеях красавицы. Одни фигуры были опрокинуты, другие приняли угрожающую боевую стойку. Возле каждого гладиатора было черной мозаикой выложено его имя, около некоторых стоял значок, означавший их смерть. Войдя в помещение, где находился плавательный бассейн, Валерий хлопнул в ладоши. Из боковой двери тотчас появилась девушка в розовом платье. Она помогла хозяину снять тунику и сандалии. «Мой господин желает чего-нибудь?» Голос ее звучал, как мягкий звук колокольчика. «Принеси вина, Лавиния», — ответил он и спустился по мраморным ступеням в воду. Через минуту рабыня вернулась и поставила поднос с серебряным кувшином и кубком на столик, сделанный из черного дерева и белой слоновой кости. Валерий запрокинул голову, раскинул руки и ноги и замер на поверхности воды. Глаза остановились на толстой фигуре Вакха, нарисованной на потолке, и медленно передвигались с одной детали картины на другую, неторопливо оценивая форму и цветовую гамму. В дверь вошла Лидия. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Замечательно!» — он поднял голову, и тело его сразу погрузилось в воду. «Ты не хочешь нырнуть ко мне?» Лидия отрицательно качнула головой. «Я недавно купалась». «Присядь на тот стул», — попросил Валерий жену и указал рукой на стену, где была изображена на ярко-красном фоне нагая Нереида, гибко прильнувшая к спине темно-коричневой пантеры, у которой вместо задних лап змеился длинный рыбий хвост. Нереиды. В греческой мифологии морские божества женского пола, дочери Нерея и Дориды. Нереиды благожелательны к людям и помогают им в бедствиях. «Посмотри, как удачно упал солнечный луч и высветил женскую руку золотым кубком, и полюбуйся, как пылает алая краска. Великолепный вид. Сядь под этим рисунком. Да, да, вот так». «Лавиния, расправь, госпоже, складки на платье». «Ты удовлетворен моим обликом?» — засмеялась Лидия. «В данный момент — да. Но все слишком быстро ускользает. Хочу, чтобы мгновение застыло». «Я вызвал художника», — сказал Валерий, подплывая к бортику. Рабыня немедленно подала ему кубок с вином. «Хочу, чтобы он вылепил твою фигуру. Твой облик должен сохраниться для потомков». «В полный рост? Ты хочешь изваять меня обнаженной?» «Да, но можно сделать и отдельно бюст. Пусть ты будешь выглядеть весталкой, как в день свадьбы». Его мысли вернулись к тому торжественному дню, когда рано утром, едва взошло солнце, на виллу Валерия Фронтона приехало множество гостей, некоторые прикатили в тяжелых четырехколесных крытых повозках, украшенных золотыми амурами и золотыми же гроздьями винограда, другие прибыли в дорогих паланкинах. Входившие в дом бросали щепотки соли на курильнице в жертву пенатам. Пенаты — фамильные хранители дома и прежде всего запасов продовольствия. С течением времени пенаты превратились в символ родного дома и домашнего очага. Лидия была облачена в белоснежное платье, гладкое, не спадавшее до самого пола. Верхняя часть ее тела и голова были закутаны в белый плащ. Под плащом на голове виднелась белая шерстяная повязка. Весь облик Лидии соответствовал тому, как должны выглядеть жрицы храма Весты, хранительницы священного огня, самые уважаемые женщины Рима, олицетворявшие собой непорочность. Когда пучки прутьев застучали в дверь, Лидия вздрогнула. Гости расступились, заполнив портики, и пропустили в перистиль верховного жреца храма Юпитера. Его сопровождали 8 слуг, державших в руках аккуратно нарезанные и умело оплетенные лентами пучки прутьев. Приблизившись к Валерию и Лидии, жрец величественно кивнул им, после чего они проследовали вместе с ним и 10 свидетелями в сакрариум, священную часть дома, где располагалось несколько алтарей. «Займите ваши места», — проговорил жрец и указал на просторное 2-местное кресло, накрытое шкурой овцы, принесенное в жертву незадолго до прибытия гостей. Шкура была тщательно вымыта, чтобы одежда господ не запятналась. «Вложи свою правую руку, Лидия, в правую руку Валерия. Отныне ты являешься его женой, приобщаешься к имуществу мужа и его святыням». Он опустил глаза и забормотал себе под нос какие-то заклинания, медленно обходя сакрариум. Наконец он остановился перед каменным изваянием Юноны. «О, Юнона, покровительница брачных уз! Молю тебя о благосклонности и любви к этому дому. Не обойди своим вниманием эту добродетельную пару». Он взял из рук помощника 2 чаши и вылил на алтарь сначала из 1 сосуда вино, смешанное с медом, затем из 2 молоко. Кто-то тут же вложил в руки Лидии свежеиспеченный пшеничный хлеб, и она бережно положила его на тот же алтарь. «Пусть честность, верность, непорочность и чистота этой женщины пленяют супруга!» — воскликнул жрец. Сопровождавшие его священнослужители затянули в 9 голосов пронзительную песню, под звуки которой Валерий неторопливо брал с поднесенного ему золотого подноса куски печени жертвенной овцы и бросал к подножию алтаря в знак того, что всякие огорчения должны быть изгнаны из супружества. Вспомнив эту сцену, он улыбнулся и пролил вино из кубка в бассейн. «Что развеселило тебя?» — полюбопытствовала Лидия, склонившись к нему со стула. «Ничего, просто жизнь».